Сталкер. Чертог красного бога. Автор Олег Кинчин. Рязко. Холодная, болотная жижа. Сразу вспомнил сцену из советского фильма «А зори здесь тихие», как тонула Лиза Бричкина. Неподдельный ужас для 5-летнего ребенка. И, видимо, сейчас все-таки случится. Тина от дружеских объятий перешла к страстным чмоканьям в шею. «Отвали, дорогая. Не для тебя отвел». «Ну вот, паника началась. Еще бы». Мысли метались, как зерна в кофемолке. «И чего мне дома не сиделось, придурок?» Страх окончательно сковал мое сознание. И все как в том анекдоте. «Пойдешь налево – получишь. Пойдешь направо – получишь. Прямо пойдешь – тоже огребешь. Так вот, решай быстрее». А то прямо здесь получишь. Так и я. Не двинешься, засосет. Начнешь ерзать, засосет еще быстрее. А те, кто могут протянуть мне ветку, уже бегут сюда. Но вместо этого всадят мне пули между глаз, ибо других видимых частей тела уже не осталось. Красиво попал. Влип твою медь. Меж тем в деревьях замаячили пятнистые силуэты. Поганое, мерзкое чувство отчаяния жгло мои внутренности теперь уже горячим огнем. «Сид, дружище!» Но думать обо всем этом уже просто не было времени. «Ну все, браты!» Я сделал несколько глубоких вдохов и погрузился. Заведение сегодня было особенно людно. Низкие сводчатые потолки, выполненные то ли в стиле каземата, то ли готического замка, усиливали эхо общей массы снующих туда-сюда фигур. Я сидел на высоком стуле, упершись локтями в стойку. Это было единственное на данный момент место, куда не доставала вода, щедро выплеснутая из пожарных гидрантов. «Ай, хрен бы с ним!» Откупоривая бутылку рома, подытожил Фил и тут же садил в нее гейзер. «Что думаешь?» Меж тем, толпа уличных зевак, собравшихся поглазеть на фаер-шоу, начала расходиться по своим делам. «Все к лучшему, наверное». Фил усмехнулся в бороду и продолжил колдовать с бутылками. Несколько пожарных начали потихоньку сматывать рукава. Еще один растаскивал багром еще дымящиеся остатки маленькой сцены. Мысль о произошедшем вызывала желание кататься по полу и орать. Столько сил, столько лишений. «Не знаю. Страховки едва хватит, чтобы погасить кредит». «А, в курсе». Перебил меня обладатель кожаной жилетки и выставил два шота с подозрительным зельем мне под нос. «Жизнь полна иронии». С этими словами он щелкнул зажигалкой с длинным хоботком, и оба емкости вспыхнули голубым пламенем. Вся ирония сводилась к тому, что наш не так давно открытый бар, обещавший стать местом сборища любителей рока и тому подобных ценностей, между 6 и 7 часами утра ярко запылал как коктейль, чему название он обязан. Выгорела большая часть помещения, включая недешевую аудиосистему. Нетронутыми лишь остались раздевалка, 3/4 барной стойки и чудом уцелевший новенький чоппер, служивший декорацией при входе. И сейчас две команды пожарных всем своим присутствием констатировали неутешительный для нас Филом факт. Мечте конец. Согласившись с утверждением бородатого коллеги, я чокнулся с висящей напротив фотографии Джима Моррисона и влил в себя горячий напиток. Два стопарика с характерным звуком одновременно дамкнули по дереву, а стоящая рядом пепельница стала немым свидетелем инквизиции над выполнившим свою миссию окурком. Утро застало меня врасплох. Неведомая бормашина сумасшедшего доктора сверлила мне мозг с отчаянием злобного пекинеса. Мои глаза поднялись над подушкой, как Ми-24 над сопкой. Пятерня управляемых ракет понеслась к цели, огибая стакан с водой. Будильники и всяческую карманную мелочь. С экрана мобильника на меня пялилась довольная физиономия в синей бейсболке. «Спишь?» «Ммм». «Слушай, Никитос, такое дело. Помнишь, по ящику все трубили про находки из зоны?» «Ну, допустим». «А Старчикова? Мы еще у него в общаге собирались». «Был такой. Я с ним давно не общался». Син затараторил так быстро, что я едва успел уловить смысл повествования. «Он за периметр навострился ходить. Поначалу, говорит, страшно и не нашел ничего, а потом повезло. Короче, он с общаги съехал, понимаешь? Смутно. Лень. Я бы поспал еще чуток. Голова болит. Ник, харе тупить. Представляешь, если мы найдем хоть одну такую штуку? И ты предлагаешь туда наведаться? Я правильно понимаю? Не ближе, не свет. В трубке зашипело. Слышал? Что это? Я уже еду. Слушай, я чего-то не догоняю. Раз ты уже едешь, чего ты мне тогда звонишь? Раньше не судьба была? Обсудили бы хоть. И закрой окно, шум такой. Раньше ты бы не поехал. Это раз. Два. Я тебе вчера звонил. Ты не взял. Узнал, что у тебя произошло, и решил узнать, как дела. Ну и заодно предложить. А вдруг? А то лениво одному. А чего так резко-то? Да не суть. Загорелось мне. Давай, поехали, развеешься. Глядишь, найдем чего. Беде твоей поможем. Да и ты же любитель всяческих походов. Попробуем. Пара дней и видно будет. Как ты собрался туда попасть? Женька рассказал, где найти местного. Он все расскажет. Проведет и выведет обратно, как договоримся. Ну что? Ты сейчас где? Харьков проезжаю. Встретимся в Детятках у озера. Оно там одно. Если что, дальше двинем в село Рудня-Вересня. С собой много не тащи. Еды и все остальное в Чернобыле купить можно. На вокзал не ходи. Хохол сказал, там патрули шмонают. Сядешь на попутку. Чего молчишь? Вспоминаю, куда рюкзак зашхерил. Отлично, давай. А то роуминг, знаешь ли... Как только трубка замолчала, в комнате повис звон тишины. И создалось впечатление, будто закрыл дверь перед носом цыганки, пытающейся заболтать тебя насмерть. Я лежал на удобной, теплой кровати и пытался представить себя топающего по грунтовой дороге в незнакомом мне месте. Тот репортаж я тоже видел, просто не придал увиденному никакого значения. Проблема подгоревшего бизнеса, конечно, требовала оперативного вмешательства, но впереди был понедельник. Да и я давно не давал себе продуху, игнорируя подобное предложение. В конце концов, за пару дней мало что изменится. Да и денег у меня откровенно не было. Заведение работало в минус, как и положено подобному бизнесу на первых порах. Если честно, я был согласен с того самого момента, как услышал голос трубки. Какое-то странное чувство задело в моей голове. Странное и одновременно знакомое. К вечеру следующего дня я уже топал по той самой грунтовой дороге и бодро вертел головой по сторонам. Дышать было одно удовольствие. С городом просто ни в какое сравнение. Конец октября радовал теплой погодой. Пахло яблоками и сухой травой. Запах недалекого леса смешивался с дымом костра. Я вдыхал воздух, как охотничья собака. Утратившее былую силу осеннее солнце уже направило серую нитку лесополосы. Картину омрачал только рюкзак, который еще километр назад уже порядком врезался мне в плечи. Хотя он скорее был неудобным, нежели тяжелым. 200 метров спустя я таки поддался желанию сделать перекур, скинуть ношу и заодно достать карту, так как нужный поворот все никак не показывался. Позвонить товарищу означало бросить тень на непоколебимый статус бывалого путешественника. Повертев приобретенный в привокзальном ларьке глянцевый прямоугольник, я выяснил, что достать его надо было гораздо раньше. Еще раз осмотревшись на местности и погоревав о зря пройденном отрезке, я вновь водрузил свой баул и направился через небольшой луг. Долго идти не пришлось. Начинающая жалеть трава сменилась той же щебенкой, щедро заминированной коровьими лепешками. Последние, судя по всему, лежали здесь уже давно и опасности не представляли. Деревенька с пестрыми, всяк на свой лад домами, осталась позади. Я пересек дорогу и направился к деревьям, растущим вокруг озера. Подтверждением приближающегося водоема стали тучи комаров и мелкой мошки, грустивших до этого в густой траве. А про сетку-то я и не подумал. Ни про сетку, ни про репеллент. Точнее, думал и даже приготовил. Лежат там же, где и ботинки. Собираясь выходить, я по привычке обулся в кеды. Приятно удивлюсь, если мой раздолбайский товарищ догадался взять хотя бы репеллент. Я уже начал представлять нашу встречу с крепкими рукопожатиями, расспросами и обсуждением дальнейшего плана. когда между деревьев начала мелькать бежевая палатка. Появилось кострище, по обычаю обнесенное парой бревен. Видимо, место пользовалось популярностью у местных. Одновременно я задумался над смыслом одноименной песни «Сектора Газа». Да, сейчас только местной шпаной не хватало сцепиться. Отодвинув густые ивовые ветви, я подошел к остаткам костра. «И?» — сказал я громко, но про себя, оглядывая место дислокации. Палатка пустовала. Я, как киношный следопыт, потрогал залу. Едва ощутимое тепло держалось в самой глубине. Еще подходя к деревьям, я подозревал, что мой гаденький дружок попытается напугать меня до чертей, выпрыгнув из кустов. Но он не выпрыгнул. С чего бы? Они так спешно решили идти к следующей точке, закидоны проводника или случилось что-то еще. Палатка была явно не из дорогих и выглядела далеко не новой. Но зачем же ее так оставлять? Вещей внутри не оказалось. Пустая консервная банка, засунутая в нее оберткой от макароны и количество окурков подтверждали утреннее отступление. Я достал телефон и набрал номер. После долгой паузы девушка объявила, что абонент не абонент. Спустя банку тушенки и пару сигарет я решил, что сидеть тут напрасная трата времени, и посему решил выяснить местонахождение второй точки сбора. Итак, с Сидом нас разделял 8-километровый отрезок, плюс избавить себя от возможности познакомиться с охраной блокпоста. Короче, ни туда, ни сюда. До темна я не успею, это факт, но перспектива остаться здесь до утра и мусолить переживания была мне совсем не по душе. Тем более я допускал вариант, что что-то могло случиться. Если я собираюсь разведать ситуацию и в случае чего быстро вернуться назад, то тащить всю кучу барахла неизвестно куда будет нецелесообразно. Запустив пустую банку в костер, я принялся потрошить новенький, наскоро купленный рюкзак, так вежливо впаренный мне улыбчивым продавцом. Сверху образовавшейся кучки оказался прихваченный мной старый, но еще прочный брезентовый дедовский рундук с нарисованной синей ручкой, инициалами БК. Из него щедро посыпался песок и сосновые иголки с истлевшими коричневыми листьями, напомнив о грибных местах и рыбалке. Первым на дно отправился теплый свитер, завернутыми в него двумя банками тушенки. Затем, за неимением фляги, литровая бутылка с водой. 6 пачек известной лапши, немного отсыпанный мешочек соли и коробок спичек с промоченным воски головками, которые, собственно, никогда и не покидали пределы старого рюкзака. В голубую эмалированную кружку с нарисованным дубовым листом я утрамбовал мешочек с накануне молотым кофе и упрятал подальше от спины. Рядом легла маленькая пачка сахара. Австрийская разгрузка Реда, купленная по случаю в интернет-магазине, поглотила в своих водонепроницаемых недрах карту и зажигалку. На бедре был закреплен черный походный нож с удобной прорезиненной рукоятью. Следующим на очереди оказался небольшой вороненый топорик, обмотанный капроновой веревкой. Его было решено приторочить на поясницу. Качество девайса вызывало сомнения, ведь русский барыга и китайский бракодел – лучшие друзья, но проверить его в деле у меня не было повода. Небольшая блестящая фляжка с текилой и коробочка с нехитрым медицинским набором вслед за комплектом батареек проследовали в задний карман вещмешка. «Зовите меня просто Джон Рэмбо». В связи с надвигающимися сумерками фонарики и компас я решил не убирать. Все остальное я уложил под деревом и накрыл палаткой, которую наскоро забросал камышом. Обогнув озеро, я стал приближаться к дороге, чуть возвышавшейся над лугом, за которой, по идее, должна была начинаться граница 30-километровой зоны отчуждения. Делать большой крюк вправо мне не хотелось. Блокпост был и так достаточно далеко, чтобы попытаться прошмыгнуть незамеченным. Фигурки людей отсюда оказались, конечно, не точками, но, думаю, и я с такого расстояния превращусь в грязно-зеленое пятно на дороге. В 10 метрах от шлагбаума с устрашающим видом стоял БТР, видимо, для острастки любителей экстремального туризма. За зданием поста стояла легкая боевая машина на гусеничном ходу, почему-то развернутая стволом в сторону зоны. Сидя в этом овраге, с колотящимся от волнения сердцем, мне вспомнилось, как мы с братом лазали в соседский сад за вишней, и как в одной из таких мероприятий хозяин дачного домика вышел справить легкую необходимость, а мы лежали в метре от него, укрываемые кустами кружевника. Было дело. Еще раз убедившись в отсутствии нежелательных глаз, пригнувшись, я пересек 5-метровый участок дороги, за которым меня ждал такой же неглубокий овражек. В 50 метрах от грунтовки начинался смешанный лес. Если честно, я рассчитывал увидеть как минимум ограждение из колючей проволоки. Но единственным напоминанием служил свежевыкрашенный бело-красный треугольник, торчащий из невысокой травы. Так, ладно, баба с возу, как говорится. Нахрена тогда БТР? Посадили бы пенсионера с пугачом и граница на замке. Перебежав открытое пространство, солнце скрылось в лесу вместе со мной. Спустя 5 минут я уже успел обескураживающе споткнуться, вляпаться в смолу и влететь рожей в паутину. Это заставило меня быть повнимательнее, тем более, что из-за деревьев стало на порядок темнее. Сейчас, помимо поисков и душевных переживаний, меня беспокоила та мысль, что здесь на протяжении 20 лет беспрепятственно размножались волки и медведи. Кстати, стало как-то не жарко. Минут за 30 я прошел около 3 километра. Лес стал гораздо гуще, и приходилось чаще обходить плотные заросли клёна. Пару раз на пути мне встречались ржавые остовы грузовиков, к которым я на всякий случай не приближался. А иногда я натыкался на примятую траву, изредка торчащую из лесной подстилки, что немного ободрело. Спустя еще 30 минут разглядеть что-либо без фонаря не представлялось возможным. Тем не менее, я до последнего старался его не включать. Привычная картина леса искажала понимание моего местоположения. Я все никак не мог привыкнуть к мысли, что я довольно далековато от дома, и даже чуть-чуть вне закона. Тяжелая шишка, громко шлепнувшаяся передо мной, заставила меня подпрыгнуть, как напуганного кота, тем самым вернув меня в действительность. Все-таки пора надевать фонарик, а заодно и скорректировать направление. Зрачки моментально сузились, пытаясь отсечь лишние люмены, и окружающий лес окончательно превратился в сажу. Налобные фонарики я презирал начисто, но стоило отдать им должное. Во многих случаях это было удобно. Влага, растворенная в воздухе вдыхаемый пар, подсвеченная лунным светом, сильно его отражали и тем самым не давали возможность нормально разглядеть объекты, расположенных выше луча. Да и при выключении в глазах оставалось большое разноцветное пятно, что по понятным причинам было неудобно. С курса я практически не сбился. До деревни оставалось всего 1,5 километра, и я решил немного ускориться. С каждым шагом луч становился все отчетливее. Я сдернул его со лба и посветил вокруг. В воздухе висел туман, не совсем характерный для этого времени года. Я даже на всякий случай сломал ветку рядом с более-менее узнаваемым деревом и загнул ее в направлении, откуда пришел. Жуть какая! Не хватало забрести еще на местный погост. Через 20 минут скитания я уже с содержимой жадностью вглядывался в деревья и выискивал очертания домов. Или, по крайней мере, того, что от них осталось. Но упрямый фонарик продолжал вырывать из темноты однообразный пейзаж. Я от всей души поздравил себя с успешной попыткой заблудиться. Ладно, спокойно, спокойно. В принципе, я не исключал такой вариант, ибо нечасто доводится гулять среди ночи в глубинах 5-й точки Украины. Двигаться дальше я решил небольшими зигзагами, чтобы охватить как можно большую площадь, но и не замедлить общий темп передвижения. Идти стало слегка тяжелее. Видимо, я поднимался на очень пологий холм. Отличная возможность попытаться дозвониться до Лёньки. Звук от липучки в такой тишине показался мне очень громким. Присев на одно колено, я достал мобильник. Тишина была как на уроке истории в младших классах, который вел директор. Сняв блокировку с экрана, я удрученно заблокировал его обратно. Статус связи ни одной палки. Теперь, даже если Сид звонил, я не узнаю. Окей. Есть еще один простейший способ поиска дружественных целей. И я, набрав побольше воздуха, свистнул. В ушах зазвенело. Лесное эхо было почему-то не в голосе, и мой свист утонул в туманной вате. Окончательно себя демаскировав, я повторил попытку. Тишина. Закурив, я принялся обдумывать дальнейший план «Б». Итак, решение следующее. Поскольку я как мог не дойти до деревни, так и умудриться ее проскочить, обогнув с любого бока, то есть смысл остаться здесь до рассвета, дабы не усугублять сложившуюся ситуацию. Это раз. Во-вторых, будучи проинформированным о наличии в округе зубастой фауны, будет не лишним устроить ночлег где-нибудь повыше. Снова включив фонарик, я принялся отыскивать подходящее дерево, коим оказалась довольно высокая липа. Соседний дуб мне нравился гораздо больше, но забраться на него не представлялось возможным. Да и с липой, надо сказать, не сразу все получилось. Выбрав ветку поудобнее, я принялся обустраиваться. Свитер я предпочел надеть, хотя был соблазн сделать из него хоть сколь-нибудь мягкую подстилку. Рюкзак был повешен на вышерастущую ветвь. За нее же я привязал второй сложенный капроновый шнур и, обмотав обе ветви, сделал что-то вроде кокона. Не хватало еще свалиться. Заснул я не сразу. Сначала просто не хотелось. Затем стало неудобно. Потом начали мерещиться всякие звуки и шорохи. Еще позже я ожидаемо замерз и, наконец, ближе к рассвету, приняв удачную позу, я засопел. Весь остаток ночи мне снился дурацкий медведь, пытающийся добраться до моей драгоценной персоны. Когда глаза открылись, я уловил несоответствие имеющегося пейзажа с привычными очертаниями моей квартиры, ввиду чего в сердце была отправлена доза адреналина. Память мгновенно прояснилась, и я начал неловкое снисхождение на грешную землю. Вид с дерева открывался замечательный, но то, что ожидало меня внизу, стало причиной горячего сквернословия и глубокой задумчивости. На высоту человеческого роста весь ствол липы был сплошь исполосован следами когтей. Глубокие борозды до сантиметров в глубину виднелись по всей окружности, а земля вокруг дерева была усыпана корой. Глаза мои превратились в аналоги местной металлической валюты номиналом в 5 копеек. Оцепенение опустило лишь через несколько секунд. Ночной туман практически рассеялся, и я попытался разглядеть движение в окружавших меня зарослях. Тишина. Следов на земле тоже не оказалось. Было бы не лишним знать направление, в котором ушел ночной гость. Косолапые не точат когти. Кофе пить расхотелось. Уже на скором ходу, вытащив компас, я взял левее. Спустя всего несколько минут лес начал редеть, и сквозь деревья начала проглядываться дорога. Ни машин, ни людей, в обе стороны. Дорогу я пересекал в том месте, где над ней нависали две параллельные ЛЭП. Вид гигантских металлических конструкций на фоне восходящего солнца. Именно такой сюжет был изображен на нашивке моего практиканского халата во времена учебы в техникуме. Там, где линии снова удалялись в лес, складывалось ощущение, будто два гигантских катка устроили гонки. Размеры опор кружили голову, и если судить по длине бус-изоляторов, то линия рассчитывалась киловольт на 750. Впечатляющее зрелище. Даже шея устала. Если смотреть по карте, идти оставалось минут 10. Странно, как меня угораздило вчера не дойти. По ощущениям, я уже должен был упереться носом в энергоблок, а как выяснилось, не дошел с 1,5 километра. Пока я проходил открытое пространство под проводами, едва поднявшееся над деревьями солнце успело пригреть мой закоченевший за ночь зад, как вновь пришлось углубиться в лес. С обувью я непростительно прогадал, и сейчас роса беспрепятственно просачивалась внутрь. Наконец лес снова стал редеть, и вдалеке замаячили отдельные постройки. Большинство домов было на грани полного разрушения. От некоторых, в особенности деревянных, остались только лохмотья крыш. Из первого на моем пути дома росло дерево, развалив ветвями перекрытие, отчего южная стена провалилась внутрь. Трава, росшая повсюду, доходила до пояса, а местами скрывала меня полностью. Прямо по курсу рос некогда ухоженный сад с плодовыми деревьями. На некоторых висели вполне приличные яблоки. В животе заурчало, но я решил не поддаваться на подобную провокацию. Можно и козленочком стать. Размышления на гастрономичную тему привели меня к мысли, что я забыл еще одну немаловажную в походе вещь. Какую, не скажу. Придется довольствоваться лопухами. Следом за садом стоял еще один дом. Этот сохранился получше. На стенах пятнами виднелась белая штукатурка. Все стекла целые. На крыше даже присутствовали остатки аистиного гнезда. Дверь, запиравшая крыльцо, лежала рядом. На самом крыльце стояла деревянная газовая плита. Под рассохшейся скамейкой прятались какие-то банки и ржавый таз, который изначально висел на стене, судя по оставшемуся контуру. У второй, более массивной двери, тоже отвалились петли, и она осталась стоять в открытом положении, напоминая о спешной эвакуации в 86-м. Всюду по полу валялись эксперименты разного калибра. На облупленной кровати полно шерсти. Дом явно пользовался популярностью у новых хозяев. Из следующей комнаты шел свет, и я заглянул в проем. Как оказалось, в дальнем углу обвалилась часть стены. Обои на стенах висели крупными лохмотьями. Ящики из комодов валялись на полу, накрытые слевшей занавеской. Повсюду разбросаны фотокарточки и старые открытки. Видимо, орудовали мародеры. Среди прочего хлама в куче, образованной обвалом стены, мое внимание привлек красный цилиндрик. Гильза. Затем еще одна. Постояв немного, я поспешил подобрать находку и поднес ее к лицу. Пахнет кислятиной. Свежая. Да что ж тут происходит? Син, где тебя черти носят? Пройдя сквозь дыру в стене, я решил обследовать еще один дом. Как вдруг в кустах что-то шмыгнуло. Я замер. С полминуты ничего не происходило. Неожиданно с другой стороны кто-то пронесся сквозь заросли, поперек моего пути. Опа! Если это волки, мне кранты. Быстро к тому дому. Возможно, там есть дверь, а еще лучше чердак. По пути я наткнулся еще на две гильзы, а еще через несколько шагов. За поваленным деревом я разглядел явно рукотворный предмет. Перепрыгнув через сухой ствол, я подобрал двуствольное охотничье ружье. Одновременно с этим метрах в 40 раздался вой. Развернувшись, я не сразу заметил источник шума. На крыше крыльца небольшого дома стояла непонятная порода собаки и смотрела, не отрываясь в мою сторону. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Как вдруг она громко заяяла и бросила с крыльца высокую траву. Из ближайших домов раздались звуки возни и бьющейся посуды. Чуть ли не со всех сторон в моем направлении по высокой траве потянулись следы невидимых торпед. Рванув, я принялся соображать, что буду делать, если дверь окажется запертой или ее вообще не окажется. Вариантов было немного. Можно попробовать успеть оттолкнуться от окна и забраться на веранду. Стоящее рядом дерево слишком низкое и сухое. А еще хорошо не прилечь бы случайно отдохнуть, пропахав носом землю. Вот тогда хана. Дверь, к счастью, была открытой, но замок оказался выбитым. Ворвавшись в помещение, я попытался запереть ее на засов, но тот намертво прикипел. Ударить прикладом не позволяло пространство, и я принялся подтаскивать к двери какую-то столешницу. Уперев ее под дверь, я начал метаться по комнатам в поисках возможных мест проникновения. Одним из таких оказалось большое окно с выбитой створкой. Похоже, именно так сюда попали те, кто перевернул здесь все вверх дном. Сдвинуть шкаф у меня не вышло. Пришлось опрокинуть письменный стол. Так меня хотя бы видно не будет. Вроде все. Чердака не оказалось. Подойдя к окну, я насчитал не меньше 15 собак разных мастей. Все они кружили вокруг дома и непрестанно лаяли. Некоторые царапали снаружи и пытались сунуть свои морды в запертую дверь. Я сдвинул запирающий рычаг и открыл стволы. Два патрона, но оба капсуля пробиты. Достав гильзы, я подбросил их на ладони и запустил смотрящую на меня через грязное окно морду. Собака отпрянула и, поняв обман, принялась гавкать, обнажая белые клыки в хлопьях пены. Может, и этот баклан сидит сейчас так же в соседнем доме и даже крикнуть не может. Да, надо бы проверить связь. Достав мобильник, я убедился, что здесь ловить в прямом смысле нечего. Хотя можно опять посвистеть. Я осторожно подошел к окну с разбитой створкой. После моей попытки собаки удвоили психологический натиск и забрызгали все окно слюнями. Хрена вам! И я запулил в одну из них то ли солонкой, то ли еще какой-то керамической штукой. Попав собаке по носу, та взвизгнула и принялась обнюхивать снаряд. После чего принялась снова бестолково лаять. Спустя 20 минут хождения по комнатам и размышлений, бежать было по-прежнему некуда. Проверив прочность баррикады, я решил воспользоваться свободной минуткой, а может и несколькими днями, чтобы попытаться наконец позавтракать. Отыскав на кухне подходящий котелок, я принялся набивать его газетами, а затем настрогал в него оторванный от косяка наличник. Пока огонь занимался, я пошарил в рюкзаке и извлек оттуда кружку с кофе. Из-за отсутствия тяги костерок разгораться не спешил, а разжигать нормально, рискуя спалить собственное убежище, мне не позволял здравый смысл. Да, здравый смысл. Правда, между мной и здравым смыслом оказалось столь большое расстояние, что свету требуется несколько лет, чтобы его преодолеть. Да. Дабы не тратить время попусту, можно пока заняться тушенкой. Наверное, глупо усиливать аромат добычи еще с запахом тушеного мяса, но что поделаешь. Вот и вода закипела. Обтерев нож о средства массовой информации 20-летней давности, я озаботился дозировкой ароматного порошка. Интересно, сколько мне тут сидеть? Воды осталось чуть больше половины бутылки. Вообще, вся эта ситуация меня порядком нервировала. Сид пропал, кругом собаки, я застрял, еда кончается. И кто стрелял? Это если учесть, что меня не преследует здоровенный медведь. Хотя пока собаки здесь, приближаться он не рискнет. Ружье, скорее всего, принадлежит проводнику, но что стало причиной пальбы? А главное, почему он бросил оружие? Та же стая собак, что сейчас стережет мою персону? Тогда они сидели бы в соседнем доме и услышали бы мой свист. С улицы донесся собачий визг. Видимо, вожак укреплял дисциплину стаи. Ой-ой, чуть не убежал. Закутанный в обшлаг рукой, я снял кружку с огня и отправил в нее 4 куска сахара. Калории мне сейчас пригодятся. Так, первые 2 гильзы я нашел у стены. То есть стреляли внутри помещения. Затем стрелок отступил, но ружье перезарядил в доме. Значит, не спешил мигать. А значит, был уверен, что поразил цель или остановил. Допустим, в доме он столкнулся с собакой и убил ее. Или от неожиданности только ранил, а вторым добил. Но следов крови и дырок в стене, уж тем более дохлой собаки, я не обнаружил. А значит, это была не собака, а кто-нибудь побольше. Например, кабан или мой косолапый друг. Но, как я уже сказал, ружье стрелок перезарядил в доме. И опять же, если стрелять в упор, то мы имели бы труп. Не стыкуется. Значит, дом использовали как укрытие, чтобы перезарядиться, а мишень была снаружи. Следующие гильзы лежали в 7 метрах, а 2 последние остались в стволах. Значит, стрелок покинул укрытие и продолжил вести огонь, но соотношение сил не рассчитал и пустился в бегство. А раз собаки все еще голодные, то сделать это ему, скорее всего, удалось. Кофе, кстати, не оправдал моих ожиданий. Не надо было вестись на красивую упаковку. А может, они просто выжали какой-нибудь местной сивухи и устроили стрельбище? А ружье в конце концов просто потеряли по пьяни. И вообще решили вернуться меня искать. Это решение показалось мне логичным. Вытряхнув гущу, я закурил. Взгляд мой остановился на сетчатой кровати, свойственной тому времени. Можно было устроить что-то вроде загона и запускать туда собак по одной. На руку намотать кусок синего армейского одеяла для отвлечения, а свободной прорубить голову топором. Пока мои мысли сосредоточились на возможных вариантах истребления оккупантов, я не заметил, как стало тихо. Подойдя к окну, мне открылась интереснейшая картина. От собачьего табора не осталось и следа. Трава не шевелилась, и никто не лаял. Лишь клочья светлой шерсти остались на корявой яблоневой ветви. Окей, проверка связи. Вытряхнув золу из котелка и положив внутрь банку из-под тушенки, я, насколько хватило сил, швырнул из окна шумовую гранату в ближайшее дерево. Мероприятие возымело должный эффект. Снаряд задел краем ветку и покатился, издавая лязгающий грохот. Никого? Никого. Как в мультике про антилопу. Перед выходом я все-таки решил сделать защитную манжету из одеяла. Ведь, как известно, береженного Бог бережет. Вернув на плечи вещмешок и взяв ружье, я отодвинул подпиравшую дверь столешницу и вышел. На улице заметно потеплело, и после пребывания в пропахшем дымом, да и без того затхлом доме, дышалось не в пример замечательно. Собаки как сквозь землю провалились. Озираясь по сторонам, я начал неторопливое движение в сторону следующего дома. Нож я держал лезвием вниз. И в любую секунду был готов бежать обратно, к убежищу. На соседнюю крышу слетелась шайка ворон и принялась бурно обсуждать мой клевый прикид. Отлично. Будете служить мне ориентиром на случай чего-нибудь приближения. Хотя, если бы это были настоящие падальщики, то они бы, наоборот, преследовали хищника, который бы уже меня почуял. Бу! Нагнал на себя страху. Но на заметку надо взять. И начал сближение со следующим крыльцом. Подходя к двери, я больше боялся не скрывающейся в недрах опасность, а возможность наткнуться на тело. Поднявшись на ступеньку, в глаза бросился уже знакомый предмет — гильза 12-го калибра. Я шагнул внутрь и начал осматривать помещение. Рама противоположного окна на уровне моей головы была покрыта мелкими точками запекшейся черной крови и явными отверстиями от крупной дроби. Организм моментально привел в действие древнейшие инстинкты, выпустив в кровь адреналин, а тело приготовив к бедству. Твою ж мать! Я не мог оторвать взгляд от кровавых следов. Слишком серьезный оборот стала приобретать наша прогулка. С этого момента желание жить хорошо превратилось в желание просто жить. Осознав все факты, я сделал еще шаг и заглянул в единственную комнату. Та же картина, что и в других домах. Облезлые обои, ящики на полу, мусор, за исключением кучи костей и нескольких высушенных трупов самбак. В нос ударил запах смрада. Следов присутствия людей я не увидел и, что дальше, не знал. От вони меня начало мутить, и я спешно выбежал на улицу. Сигарета задымилась в моих пальцах, создавая иллюзию контроля. «Господи, что делать? Что мне делать? И кого же вы стреляли? Кто на вас мог напасть? Мародеры? Чего им с вами делить? И если стрелять в голову, то опять же, где тело?» «Так, в любом случае, стоя на месте, я ничего не решу. Надо двигаться дальше, должны же остаться следы». Обойдя дом, я вышел на заросшую дорогу и тут же влетел в чьи-то останки. Труп собаки. Часть морды отгрызена начисто, бук разорван. Барбос, надо сказать, не маленький, возможно, даже вожак. И правда, шкура рыжая с черными пятнами, как у той на крыше. Овчарка, что ли? Я смотрел на торчащие ребра и пытался понять, кто мог нанести такие раны. Собаку просто схватили за морду и мощным ударом отшвырнули в сторону, оторвав полголовы. Может, и медведь. Этот передние лапы наступит, а задние разорвет. Да и рост подходит. Если выпрямится, как раз объясняет выстрелы в голову. Вот только, чтобы подойти к такой стае, надо быть очень голодным, а труп относительно целый. Да и еды в лесу должно быть полно. За те пару минут, что я разглядывал собачьи останки, солнце сместилось и осветило недалеко в траве синее пятно. Под невысокой ивой лежала кепка Сида. Подняв ее, я осмотрелся. «Ты бежал! Быстро и без оглядки!» Открытым остается вопрос, кто гнался за вами. Кого я могу встретить в этих лесах? Убрав нож, я отстегнул топор и срубил подходящую ветку орешника. Если появятся собаки, это копье мне пригодится, даст мне лишнюю секунду. А уж с косолапым как повезет, может, от смеха сдохнет. Приступ тошноты отступал. Смотреть на карту не было смысла. Я и так помнил, что в ближайшем радиусе нет деревень. В 3 километрах река, куда бежит до смерти напуганный человек, сложно предугадать. Тонкий, разросшийся кругом орешник позволял видеть на сотни метров вокруг, и я решил ускорить движение. Дорога настолько заросла, что почти не отличалась от растущего вокруг леса. На бегу я попытался сообразить, что бы делал на месте Сида. Но одно дело убегать от собак. Тут можно залезть на подходящее дерево, а то, что я видел в доме, никак не укладывалось у меня в голове. Тем не менее, я принимал во внимание все возможные варианты. Непонимание увиденного в деревне лишь усугубляло мой страх. Уже через минуту бега мне стало жарко. С одной стороны, хорошо, что я облегчил несомый груз, так как это явная маневренность, а с другой — провизии у меня на 3 дня. Это в случае, если я найду воду, пригодную для приготовления пищи, в чем я сильно сомневаюсь. Хотя лапшу можно съесть и сухой. А еще интересно, сколько радиации я уже успел хапнуть? Счетчик Гейгера — недосекаемое удовольствие. Как говорится, знал бы, где упасть, соломинку подстелил. Интересно, Сид взял? Слюна во рту стала вязкой, а бок начал колоть. Я пробежал около 2,5 километров. Если раньше подобные симптомы возникали после 10-го круга по унылому стадиону, то с учетом рюкзака, ружья и усталости, думаю, как раз это расстояние я и успел покрыть. Адреналин уже утратил свое действие, и разрозненные мысли стали приходить в порядок. Ни одного следа мне так и не встретилось. Но есть и плюс. Нечеловеческих следов я не встретил тоже. Хотя, если вспомнить липу, на которой я ночевал, то там тоже следов не было. Это при том, что медведь с таким ростом должен весить 200 килограмм. Пахнуло рекой. Дорога резко приняла вправо. Прямо по курсу был склон, и сперва я решил осмотреть его. Ожидания не заставили себя ждать. Огромные лопухи, или как там их, были сплошь переломаны, а у самой воды валялась грязная, баллоневая, походная жилетка. Похоже, что ты не видел берега реки и боялся утонуть. А значит, бежал в темноте и не знал, что он близко. Я попытался разглядеть следы, но влажная земля превратила их в однообразное углубление. Один ты или проводник с тобой понять я не мог. Вода была темной и одновременно прозрачной. Глубокое дно или илистое. Лезть в воду не хотелось. Постоянно оглядываясь, я начал раздеваться. Кожа моментально покрылась мурашками. Пара мелких, но отважных комаров зашли с тыла. Разгрузку, свитер и шот я упрятал в мешок с застежкой из-под рюкзака. В нем, конечно, были отверстия, но, думаю, много не натечет. Жилет Сида, ввиду того, что он уже успел набрать воды, был попросту привязан в виде рулона сверху. Острогу я решил прихватить с собой. Можно даже попробовать подкрепить к ней рюкзак. А тогда и штаны с ботинками можно снять. Интересно, с ружьем плыть тяжело? Сделав импровизированный узел, я ступил в воду. «Вершить твою революцию! В такую воду я не лазил с 14 лет!» Как говорил мой братец, «Вода замечательна, только мокрая». Когда вода дошла до экстремальной отметки, даже мысли в голове зазвучали фальцетом. «Фух!» И я окунулся. Тело обожгло. От вдыхаемых брызг появилась маленькая радуга. Резво работая руками, я попытался сконцентрироваться на том, чтобы не окунуть рюкзак. Ключицы моментально заломило. Даже усиленный темп гребли не спасал положение. 4 метра. Ноги коснулись водорослей. 3, 2. Где дно-то? Твою мать, одни ракушки! Осклизлый теплый берег, а! Я скорчился на берегу, растирая тело. Да, брателло, водичка ум один. Драть твою бороду. Одеваться быстро, быстро, быстро. Свитер уже лишний, и можно обсушиться, ишь ты. А ничего так. Даже хорошо. Пляж только грустновато, так. Разросшаяся густая трава послужила ковриком для ног. Бодрит, надо сказать. Проверив доступную амуницию, я осмотрелся. Так, на земле отпечатки лишь одного. Окинув доступный взгляд берега, других следов я не нашел. Ладно, двигаем дальше. Очень надеюсь, что это тварь или твари не водоплавающие. Итак, простая логика. Если погоня отстала, то есть смысл отбежать на некоторое безопасное расстояние и поискать укрытие. Думаю, если мой товарищ считал так же, и ничего нового не произошло, то мы скоро увидимся. Надеюсь. Удалившись от реки, я начал всматриваться себе под ноги, не забывая вертеть головы по сторонам. Интересно, как там Филимон? Наверное, телефон расплавил, вызванивая меня. Ну, а я тут как-то так, да. Солнце, еще вчера вызывавшее простые ассоциации, сейчас превратилось в союзника. Оно давало тепло и возможность видеть. Я постарался собраться. И все-таки я романтик-дурачок, привыкший руководствоваться сердцем чаще, чем головой. Сейчас мой внутренний голос меня не напрягал. Я был знакомым для меня месте, таком же безлюдном, как и всегда. Стоп. Думаю, мой слух сейчас сослужил мне больше пользы, нежели моя болтовня. Я замер, как статуя пионера. В лесных тенях вдалеке мелькнули какие-то тени и исчезли. Нет, я не ошибся. Между деревьев действительно сновали силуэты. Собаки. Убрав топор и вернув правую руку нож, я приготовился. Нет, так неудобно действовать острогой. И нож я решил закрепить на груди. Таким образом, чтобы его можно было моментально выхватить. Шорохи стали возникать со всех сторон. Прятаться было негде. Ни одного подходящего дерева. Мысли начали таять, превращаясь в образ в некую субстанцию действий. Доклад от сознания прекратился. Да, я даже оскалился на секунду. Надо взять себя в руки. В конце концов, это просто звери. Ага. Их тут не меньше, чем в деревне. Где-то справа залаял один из псов. Так же, как та собака в деревне. Атака. Видимо, это еще одна стая. Из-за деревьев с разных сторон понеслись размазанные силуэты. Лихорадочное сознание не успевало фиксировать приближающиеся цели. Какой я дурак, что не догадался сделать защиту и на ноги. Они ведь всегда грызут сухожилия, чтобы обездвижить жертву. До первой собаки оставалось несколько метров. Я не знал, как лучше ударить. Но эту надо вырубить сразу. Иначе остальные задавят. От ужаса руки стали легкие, как перо. Я решил бить любым образом, понадеявшись на тело. Лишь бы затолкать заточенный орешник как можно глубже в пасть. Мгновение. От удара голова сложилась туловищем. Видимо, я попал в край рта. Собака взвизгнула и начала мотать головой, как рыба на крючке. Все пошло не так. Панический страх ускорил движение до невероятных скоростей. Удар за ударом я спешил искалечить обидчика во что бы то ни стало. Со второй получилось ловчее. Я подставил собаке защищенное предплечье, и когда та впилась, остервенела терза, обмотанная куском провода одеялом, я всадил ей правый глаз нож, а затем и в левый. Визжащая тварь бросилась прочь. Пока первая извивалась при ямке, я проткнул ее насквозь в брюхо. Кровь брызнула мне на лицо и на одежду. Третья набросилась сзади, укусив меня за ботинок. Ударами в шею я выиграл пару секунд и успел заметить, что это была какая-то больная. Шерсть клочьями торчала с боков, а на горбу стояла дымом. Все тело было поражено какими-то язвами, а белки глаз были мутно-красными. Создавалось впечатление, что глаза полностью черные. От полученных ран собака даже не подумала ретироваться, а наоборот, с еще большим напором бросилась в атаку. Пытаясь подсунуть манжету, я лупил ее по морде ножом, когда увидел, как близко уже были другие. «Сид! Я здесь! Помоги! Сид!» И я свистнул, что было сил. Двое подбежали одновременно. Первой я засадил ногой по голове, и ее без визга развернуло на 180 градусов. Со второй попытался разобраться отработанным методом, но она не решилась приближаться, лишь гавкала и скалилась. Раненая вновь бросилась в атаку, мешая первой. Ткнув ее строго, я еще раз ударил первую. Пока та огрызалась, я умудрился ударить в ушную пазуху раненую, и та, прильнув пузом к земле, заскулила и начала отползать. Ее предсмертный вой, видимо, насторожил остальных, и они начали расходиться стройным кольцом. Только сейчас я увидел, что их было намного больше, чем в деревне. Дыхание сбилось. Я почувствовал, как дрожит все мое тело, как пульсирует кровь в ладонях. Сужая кольцо, собаки расступились в одном месте и пропустили здоровенного, белого пса, похожего на дога. По крайней мере, мне так показалось. Разглядывать было особо некогда. Гавкающее. Вдохновленная видом вожака, наконец решилась, но бросилась неуверенно. Я загнал ей кий по самой небалуй. Первая, получив пряников и оставшись один на один, с размахивающим палкой двуногим решила отступать к стае. Это погоды не сделала. Собак было все еще слишком много. Следующая волна растащит меня по кускам. Суки будут драться за лучшие мои куски. И приступ гнева и ярости захлестнул, а заставил сжать палку и придал сил. Я не спускал глаз с вожака. Сейчас они подойдут ближе, и они бросятся на меня, а за ним и остальные. Нет, так быть не может. Я не могу так здесь пропасть. Это вообще сон какой-то. Паника то ли пыталась помочь, то ли расслабить, но мне вдруг стало как-то все равно. Этот день меня уже доконал, и я вдруг почувствовал, что дико устал. Мне захотелось отпустить палку, лечь прямо здесь и заснуть. Заснуть, чтобы проснуться дома, где тихо и непривычно. Где есть кофемашина и огромный телевизор. Тем временем из-за вожака сверкнули еще две пары мутно-зеленых огней в густой тени. Две здоровенные псины следовали к вожаку, а затем стали расходиться, окружая меня. Вожак без всяких сигналов скользнул в моем направлении, а за ним и вся свора. Деваться было просто некуда. Я бросил палку и перевернул нож острием вниз. «Ну давай, попробуй хоть тебя завалить, пудель вонючий!» Когда пес прыгнул, я осознал, какой он здоровенный. Мой короткий нож просто увязнет в нем. В следующую секунду меня обдало ветром справа, и огромное черное пятно сбило дога, как тарелку для фрисби. Тьма прижала опешившего пса к земле, как тряпку. Большая часть его головы оказалась в пасти. Массивная лапа молниеносным ударом разорвала весь бок собаки. Я, раскрыв рот, смотрел на этого доисторического монстра, как мне в грудь ударили лапы. Бухнувшись на рюкзак, резкая боль пронзила мою голень. Массивная, серая собака терзала мою ногу. Я метнулся так, будто меня жалили осы. Тремя ударами я попытался пробить голову, но только ободрал руку. Еще одна тварь вцепилась мне в левое предплечье, но выше начинающей развязываться защиты. Я пинком ударил серого, и тот, ободрав меня, снова ринулся в атаку. Отстегнув топор, я пробил череп мерзкой собачонки, грызущей мою руку, а затем грохнул по башке и серого. Но тот, кажется, не внял моим доводом отстать. Второй удар сколол ему клыки, и пес резко поумнел. Ну а третий выбил из него остатки полученной мудрости, и туша замерла у моих ног. Сбросив с себя дохлую шавку, я увидел, как разбегается стая, а черный мрак повторял свой прием с одним из прихвостней белого. Тот даже визгнуть не успел, как разлетелся на две части. «Ни хрена себе!» Второй черный переросток, оскалившись, заходил на меня сзади, но тот же развернулся и бросился прочь, в чащу. Бестия погналась за ним огромными прыжками. Лежа в этом овражке, я мог видеть, лишь как пригибается кустарник. Виск. Я дернул штанину и увидел две довольно глубокие дыры. Видимо, прокусить толком не успела, лишь сильно вмяла кожу. Штаны не были дырявыми, хоть одна вмятина начала заполняться кровью. Осмотреть руку не было времени, да и дырок я не заметил. Вокруг валялось около десятка собачьих тел, считая убитых мной. Я сидел посреди лесной чащи и лишь смотрел, как солнце пробивает лучами взвешенную пыль. Крупная дрожь барабанила по рукам. Комар, севший мне на щеку, заставил резать себе пощечину. Тебя вот только не хватало. Подобрав затупившееся копье, я осторожно поднялся. Мой нож и руки оказались в алых разводах от налипшей шерсти. Топор я пристегнул свое место, едва пытаясь попасть в застежку. Так, где я? Сориентировавшись по компасу, я взял правее на 2 часа и двинул дальше, пытаясь сопоставить факты. Сердце все еще колотилось, и мне хотелось просто идти. Мысли разбегались, и меня пошатало, как пьяного. Хотя среди них не было ни одной, чтобы повернуть назад. Если эта тварь пряталась в доме, то каким чудом им удалось выжить, хотя... Кто сказал, что им это удалось? Только тот, кто видел их тела, а я их не видел. Хотя она меня не тронула. Что это вообще было? Черт возьми, я бы выпил. Пыльный рюкзак грохнулся на трюхлявый пень. Пальцы путались в веревке. Мексиканское снадобье обожгло горло. Если так пойдет и дальше, то лучше оставить для обработки ран. Я закупорил флягу. Привычно узел затянул зеленый ранец. Пачка метых сигарет дополнила недостающие элементы. На нос не упала крупная капля. Я задрал голову и сквозь верхушки деревьев увидел наползающую тучу. Замечательно. Вокруг потемнело. Со стороны, в которую я направился, дунул ветерок. На секунду расслабивший алкоголь растворился, сейчас вольет. Интересно, сколько я еще пройду, если ничего не встречу? Что я буду делать? Попытаюсь вернуться или продолжу поиски? Я вспомнил про стаю на той стороне. Кстати, очень интереснейший факт. Теперь я догадываюсь, кто уделал ту рыжую суку в деревне. Только на кой пес эту тварь понесло туда? Или их несколько. Слева послышался шелест, явно отличавшийся от шелеста листьев, и я тут же повернулся. Вглядываясь в кустарник, я никого не обнаружил. Самое время заточить свой посох. Пара взмахов смахнула кровавую стружку, обоглив белое дерево. Пристав с колена, я продолжил аккуратное движение. Налетевший порыв сдул с меня остатки жара битвы. Падающие желтые листья и желуди зашуршали по земле. В моменты, когда рыжий лист почти коснулся земли, мой взгляд распознал силуэт в тени большого поваленного дерева. Нет, только трава качнулась. Хотя неудивительно. Эта тварь теперь до конца жизни будет мерещиться. Оторвав взгляд от лежащего ствола, я повернул голову и замер с гримасой удивления перед внезапной и ужасной смертью. В 5 метрах на сером валуне прямо надо мной стояла черная здоровенная кошка-собака. Из-за сгустившейся тучи вокруг стало гораздо темнее, и разглядеть тварь стало еще проблематичнее. Шевельнуться я не посмел. Попытка броситься бежать от собаки, как правило, заканчивается одинаково. Секунду мы смотрели друг на друга. Затем она обнажила клыки, которые без того торчали, как чистокол на бастионе. Звероящер зашипел, фыркнул и сделал гигантский прыжок через меня. Двигаясь почти бесшумно, тварь старалась оставить между нами пару деревьев. Описав небольшой полукруг, зверюга села, уставившись на меня угольком глаза. Я попытался рассмотреть ее повнимательнее, как она тут же вскочила и, оскалившись, стала очень нехорошо рычать, делая маленькие, но стремительные шаги в моем направлении. «Эй, ты же меня спасла! Между нами было 7 метров!» Бежать, опять же, не было никакого смысла. Подобный вопрос решился бы через 1 секунду. Тем более сзади меня торчал серый валун. Вот теперь я видел, как она двигается, как выглядит. Лапы словно закреплены на землю. Тело строго параллельно, движение плавное, как у пантеры. Кожа в тех местах, где отсутствовала или редела шерсть, напоминала черные бисеринки. Мускулатура развита, как у стероидного льва. «Кто ты? Или что ты?» Рывком бестия подняла голову, понюхала наполнявшийся холодной влагой воздух и уставилась куда-то левее меня. Я инстинктивно обернулся. Никого не увидев, я повернул голову обратно. Пустое место. Что за игры? Пользуясь случаем, стоило поскорее покинуть тупик. На этот раз я решил сменить направление и взял гораздо левее моего прежнего курса. Хотя именно в этом направлении разбежались остатки стаи. Но они хотя бы не вызывали первобытного страха и не заставляли оцепенеть. Не пройдя и 100 метров, мне на глаза попался разорванный уже знакомый методом труп собаки. Чуть дальше начинался довольно глубокий овраг, другого края которого я не видел. Хотя, может, это и не овраг вовсе, а я стою на бугре. Попытка не пытка. Оторвав липучку, я извлек мобильник. Последний вызов набрать. Долгое молчание. Я собрался сделать еще одну попытку, как в трубке раздался гудок. Второй, третий, четвертый. И тут вызов сбросили. Я оторвал трубку от уха и посмотрел на экран. Вызов завершен. Ладно, попробуй через 15 минут. Мало ли, в какой засаде ты лежишь. Хотя трубу могли свистнуть и на вокзале, или в поезде. Не успел я убрать телефон, как впереди на 10 часов раздался не то вой, не то рык. «Вашу мать, да что ж вы мне проходу-то не даете?» С другой стороны, спускаться во враг и заведомо окружать себя мне тоже не хотелось. «Лады, отступаем». И я повернул в противоположную рычанию сторону. Пройдя знакомый мне валун, позади снова раздалось кряканье или рявканье. «Да крутить твой хвост!» На том самом валуне, который уже смутно виднелся из-за деревьев, сидела такая же черная бестия, а может и та же самая. Посмотрев себе под ноги и вновь оглянувшись, я увидел, как за валуном мелькнул кончик хвоста. «За мной направились. Что за игры? Куда ты меня загоняешь?» «Хотя все ясно. От собак ты меня не спасала, а лишь исключила конкуренцию. А сейчас ты уводишь меня подальше от надоедливой стаи, чтобы не мешали есть. Или с той же целью обед сам к тебе придет в логово. Паскудство!» «Хорошо. Ваши планы, господа. Свернуть к собакам и пусть дальше пытаются меня отогнать?» «Собаками, конечно, больше шансов, но тут расклад немного иной. Барбосы измочалят меня в 100%. Ну ладно, польщу себе в 99, а этого работает на 200. «Отлично. То есть живьем я здесь не фигурирую. Ништяк, погулять приехали». Лес справа потемнел. В таком буреломе, если я не застряну, то от усталости помру. «Ладно, давай вперед, а там посмотрим». «По деревьям ты, видно, лазаешь, неважно. Иначе бы схарчила меня еще ночью. Но сидеть на дереве до старости — затея так себе». Сдрогнув от